тут так мало? Это наша точка, блядь. Ты выблядок, чего тебе нужно? Ты выебался, эти пизды дал. Выблядок ебучий. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. Ты выблядок, я тебя удавлю нахуй, блядь. Да ну хули так мало, урод.